Глава 78. Последние два квартала мы двигались по чьим-то очень горячим следам. Пока что ясно было только одно. Прошедшие до нас особо не церемонились с обитавшими здесь чудищами. Пусть тела уже успели истлеть, следы массовых побоищ было видно невооруженным взглядом. Как и совсем свежее разрушение, еще не успевшее затянуться вездесущей сероватой пылью. Кое-где в домах были грубо проломлены стены, а на изрытой земле то и дело встречались настоящие лужицы крови. В целом масштабы впечатляли. И если это одна из групп зачистки, заблудившаяся в плотной городской застройке, то заранее снимаю перед ними шляпу. Только вот направление у них было довольно четкое – в сторону Мефодьевки. Сколько мы не всматривались по сторонам, ни одного выродка по пути нам так и не попалось. Все выжившее зверье либо попряталось, вспомнив внезапно про инстинкт самосохранения, либо предпочло держаться отсюда подальше. И такое поведение напрягало меня куда больше, чем регулярные стычки, становившиеся раз от раза все ожесточеннее. Сразу вспомнились охотничьи угодья гарпий, что расшугали всю остальную живность. Вот только чем ближе к кладбищу и гаражному товариществу, тем сильнее становились твари хаоса. Некоторые запросто могли закусить грозными летунами, и встреча с ними каждый раз оборачивалась серьезными проблемами. Для нас. А здесь их кто-то тотально зачистил, как рядовых противников. Причем характерные следы тяжелой техники, без которой вояки предпочитают никуда не соваться, отсутствовали напрочь. Кто бы ни двигался впереди нас, делал он это на своих двоих. По-хорошему нам стоило сворачивать в поисках другого пути. Но мы теперь и сами были не лыком шиты. И когда впереди показалось настоящее побоище, в котором сцепилось никак не меньше полусотни участников, я и не подумал отступать. Лишь гулко постучал по крыше башни топором. «Готовьте фугасы, товарищи!» Воплощенные артефактом снаряды по мощности были куда скромнее обычных. Поэтому 34-ка за несколько стычек с военными так и не смогла подбить ни одну единицу современной бронетехники. А вот по монстрам они работали куда лучше. Жаль только, что штатный курсовой пулемет отсутствовал. С ним зачистка проходила бы еще веселее. Лучше всего себя зарекомендовали осколочно-фугасные боеприпасы. Хоть радиус гарантированного поражения у них выходил не особо впечатляющим. Метра 3-4, не больше. Дальше осколки стремительно теряли убойную силу, а потом и вовсе рассыпались в безобидную пыль на излете 10 метра. Та самая серая субстанция уступала настоящему металлу, да и взрывчатого вещества в снарядах явно не хватало. Однако при удачном попадании даже самых грозных монстров рвало в куски, так что я ни разу не пожалел о своем решении. Как говорится, вместе веселее, даже если на кладбище едешь. Тем более для призраков это естественное место обитания. Только с освобождением советского танка пришлось основательно так повозиться. Но дружными усилиями мы справились и с этой нелегкой задачей. Кирилл звуковыми стрелами разбивал особо крупные обломки, а Женя при помощи лебедки УАЗа оттягивала в сторону измятой металлоконструкции. Неупокоенный экипаж тоже активно принимал участие на всех направлениях. Они могли двигать металл и просачивали сквозь любую щель, чтобы зацепить трос. Восставшие из небытия танкисты прониклись моей речью и горели желанием помочь городу. Теперь в их посмертном существовании появился конкретный смысл, и они вцепились в него воистину мертвой хваткой. Раз у них отсутствовал командир, пришлось мне взвалить на себя его функции, а именно корректировать движение и огонь. Только командирское место оказалось занято многочисленными растяжками, поэтому я устроился прямо на броне танка позади башни. Благо, там имели специальные скобы по периметру, за которые можно было держаться на ходу. А призраки отлично слышали меня без всяких раций. Сверху и обзор получался неплохой, и сама башня давала какое-никакое укрытие. Минус тоже имелся, и весьма существенный. Во время выстрела пушки хотелось свернуть уши в трубочку. Женя отыскала для меня в недрах внедорожника простенький подшлемник, но он от оглушения защищать не мог при всем желании. Куда больше спасала регенерация, исправно возвращая мне контуженный слух. Сама бравая воительница вместе с Кириллом двигалась на внедорожнике за нами, прикрывая с тыла. Теперь у нас появился совсем не иллюзорный шанс доставить весь груз прямо под аномалию, а не тащить его на собственных закорках. До заветной цели оставалось уже совсем немного, когда мы наткнулись на форменную мясорубку, развернувшуюся на одном из перекрестков. Положа руку на сердце, этого следовало ожидать, раз уж наша колонна шла следом за чистильщиками. Было делом времени, когда мы столкнемся лбами. Теперь осталось узнать, кто там так не любит монстров, что аж кушать не может. Что характерно, на поле боя не наблюдалось ни стрельбы, ни тем более применения магии, отчего мне сначала показалось, что это просто сцепились две стаи, не поделив территорию. Но стоило нам подъехать поближе, как я с удивлением разглядел среди сражающихся редкие человеческие фигуры. Залитые кровью с ног до головы, они бились с монстрами обычным холодным оружием, а то и вовсе подручными предметами. У одного в руках я точно опознал покореженный карданный вал. Тяжелая штука. Такую, если уронишь на кого-нибудь, потом устанешь отмывать. Сами люди все как один отличались высоким ростом и атлетическим телосложением, вызывавшим невольную зависть. Если проще выражаться, качки. А еще они не носили уже привычную военную экипировку с броней, да и вообще обходили самым минимум одежды. Психи не иначе. И пусть количество убитых монстров оказалось явно в их пользу, те теснили людей со всех сторон. Мне с высоты брони это было отчетливо видно. Вскоре танку пришлось сбавить ход, чтобы не ехать под дохлым тушем. В принципе, отсюда уже можно спокойно работать. «Давай прицельно по скоплениям», — напутствовал я неживой экипаж. «В людей только не попадите». Благо, цели вокруг имелось предостаточно. Одни твари зализывали раны неподалеку, другие сбивали стаи во дворах, чтобы атаковать оттуда сообща. Почти всех монстров, что я успел разглядеть, можно было смело отнести к типичному хаосу, безо всяких системных подсказок. Все как по учебнику. Обилие костяных наростов, часто уродливая асимметрия тела и широчайшее видовое разнообразие. Зачастую два выродка с одинаковыми названиями были вообще не похожи друг на друга. Первый же выстрел устроил знатный переполох среди сражавшихся. Некоторые монстры послабее бросились в рассыпную, а качки, наоборот, сбились в кучу, облегчив танку прицеливание. На ногах их осталось не так уж и много, всего с десяток. Призраки все-таки повели боевую машину вперед, попутно задавив парочку нерасторопных чудищ, после чего жахнули снова, куда-то в дальнюю сторону улицы. Я тоже без дела не отсиживался и стал понемногу колдовать, пристроив топор у ног. Первым делом закупорил шипами выход к нам в борт из ближайших дворов, а потом принялся ловить побегами рогатых недобитков. Пока монстры дергались в живых путах, их добивали стрелы Кирилла. Чуть позже застрекотал и пистолет-пулемет, так что ребята тоже втянулись в битву. Наше громкое появление качнуло чашу весов в противоположную от чудищ сторону. И вскоре они стали заканчиваться. Кто-то убежал, остальные пали смертью храбрых, но глупых. Проблема заключалась только в любителях холодного оружия, которые упорно не желали признавать в нас союзников, пусть даже и временных. Сбившись в подобие боевого построения, они поперли прямо на танк, выставив впереди себя две помятых створки въездных ворот. В качестве щитов, понятное дело. Было бы смешно, не будь все так грустно. Даже старенькая 34-ка могла одним махом смести всю эту защиту вместе с доброй половиной группы. Но я запретил призракам даже пушку поворачивать в сторону людей, даже если они не совсем на них похожи. Мне уже давно стало понятно, кого именно мы повстречали, благо опыт имелся. Спасибо межмировой командировке, в которую меня отправили против моей воли. Осталось только определиться с их статусом. Судя по рассказам местных, особой дружелюбностью эти ребята не отличались. Поэтому пришлось мне покинуть безопасную броню и отправиться им навстречу. Ну а кто будет договариваться, если не я? По пути заодно зарубил какую-то мелочь размером с собаку, которая посчитала меня легкой добычей. Лучше бы улепетывала, как другие. Группа воинов уверенно приближалась, практически не встречая сопротивления. Те немногие твари, кто все же отваживались на них броситься, находили одну лишь быструю смерть. Сказал бы еще безболезненную, но это не так. Поэтому откладывать разговор явно не стоило. «Эй, вы меня понимаете?» В ответ мне что-то рявкнули, но системный переводчик умудрился перевести это в осмысленную речь. «Мы не общаемся с врагами». «А чего это сразу враги?» — уточнил я, притормозив. «Вы даже не знаете, кто мы такие». Далеко от танка отходить расхотелось, хотя его поддержка была скорее моральной. 34-ка снова бахнула вдогонку тварям, а вот вблизи у призраков имелись все шансы зацепить и меня заодно. Другое дело Женя с Кириллом, что сейчас заканчивали зачищать периметр. Вот они-то могли прикрыть меня в случае скверного исхода. «Вы люди!» Снова проревели из-за гаражных створок. «Мы будем воевать!» «А не чувствуй, это наш мир!» Начал и я сам понемногу закипать от такой наглости. «Вас сюда никто не звал, а уж если решили к нам перебраться, то будьте добры вести себя прилично. Или вы отщепенцы, которых даже свои выперли?» Мои собеседники от такого вопроса перешли на сплошное рычание, которое даже системный переводчик не удосужился конвертировать. Никак цензура включилась. С другой стороны, продвигаться они к нам перестали. А вскоре из-за спин щитовников вышла могучая воительница со странным оружием в руках, похожим на слегка расплющенную рельсу. Ростом по 2 с лишним метра она напоминала типичных женщин-культуристок с широченным плечевым поясом. Такая, если коня на коню остановит, может ему ненароком шею свернуть. Правда, подобные любительницы стероидов чаще всего не могут похвастаться впечатляющим бюстом. А эта же дамочка могла им одним сразить любого мужчину наповал. Буквально. Я не спец в размерах, но на такой груди иксов может быть не меньше, чем звезд у Брежнева. Из всей одежды на ней была лишь короткая юбка из плотного кольчужного полотна, костяные наручи с наколенниками и что-то вроде обвязки на груди, заменяющей топ. Как будто она обмоталась плотным эластичным бинтом, который успел изрядно пропитаться кровью. Это даже не бронелифчик, как в типичных фэнтези-играх, а нечто за гранью разумного. Однако шутить на этот счет как-то не тянуло. При всей своей мускулистой фигуре лицо у нее оказалось вполне симпатичным. Даже при торчащих из-под губ клыках. Из всего макияжа одна лишь темная краска вокруг изумрудных глаз, как у индейцев. Не сказал бы, что прямо богиня красоты, но на жертву гормональной терапии точно не похожа. Темные волосы оказались собраны в тугую черную косу, оплетенную металлическими цепочками. И да, ее кожа была цвета спелого авокадо, куда зеленее, чем у меня. Система, как всегда, не стала излишне распространяться, представив лишь самые базовые данные. Звали ее Кисса, раса орк, а уровень равнялся 16, что весьма внушительно. Прочитав системную информацию, я не смог удержаться от улыбки. При ее телосложении и росте по 2 метра такое имечко ей невероятно шло. Воительница остановилась за пару метров от меня, уперев свое странное оружие в раздробленный асфальт. При моих 180 с хвостиком я смотрелся рядом с ней не очень впечатляюще. Примерно как щуплый подросток рядом с взрослой учительницей физкультуры. Тяжелее всего было запрокидывать голову, чтобы не уставиться ей в область груди. «Нам не нужно спрашивать чьё-либо разрешение, полукровка», произнесла она вполне разборчиво на русском языке, хоть и с заметным рычащим акцентом. «Этот мир более не ваш. Он принадлежит великой паутине. Внутри нее действует только одно право — право сильного». «А кто вам сказал, что мы слабые?» — уточнил я, указав себе за спину. Позади снова грохнула 34-ка, вчистую разорвав огромную тварь, что прискакала на запах крови с одной из дальних улиц. По классификации это уже практически демон, только вылупившийся не из человека, а из крупной домашней скотины. Остальные, что помельче, продолжали отстреливать ребята. «Магия!» — поморщилась женщина с заточенным веслом. «Еще скажите, что использовать ее бесчестно!» — пожал я плечами, невольно припомнив принципиальных людоящеров. «Только не приди к нам в волшебство, вас бы тут тоже не было. Или у вас с ним проблема?» «Мы не боимся магов!» — вспыхнула Кисса. «А мы не боимся вас, ребята!» «Можете не благодарить нас за спасение, но если продолжите дурить, мы раскатаем ваш отряд точно так же, как и остальных». «Не смею угрожать, полукровка, мы бы и сами справились». «Да бога ради», — пожал я плечами. «Нам нужно поскорее добраться к черноте, а вы тут несанкционированный митинг посреди улицы устроили. Давайте, освобождайте проезд». На зеленом лице воительницы отчетливо проскользнуло удивление. «Зачем вам туда? Хотим ее остановить», — спокойно ответил я. «Это невозможно», — отрезала Кисса. — «Только не для вас, слабаков. Даже мы не в состоянии ничего с ней сделать. Меня ваша беспомощность не интересует, прости. Нам проехать надо. В последний раз прошу, по-хорошему». Я ожидал очередной вспышки гнева в конце переговоров, но предводительница, наоборот, широко улыбнулась, продемонстрировав крупные белоснежные зубы. «Полукровки любят дерзить. А еще они очень быстро умирают. Ты готов доказать, что твоим словам можно верить?» «Поединок предлагаешь, что ли?» — с тяжелым вздохом уточнил я. «Нет, любой из моих воинов тебя голыми руками пополам переломит», — безапелляционно заявила она. «Ты слишком слаб, почти как человек. Такие обычно становятся легким кормом для тьмы. Мы здесь для того, чтобы не давать ей новой пищи». «Сдерживайте твари, получается?» «И людей тоже», — кивнула она. «Иначе отсюда не спасется никто». «А вам это зачем?» «Мы здесь ради своих соплеменников, не обольщайся. Даем им время, чтобы уйти». «Что ж, эта информация меня особо не удивила. Бескорыстием сейчас мало кто страдает. А орки, ясен пень, переселялись к нам сразу всем табором, как те же зверолюды или рептилоиды. И уж точно не от хорошей жизни. Почуяв, что дело пахнет вазелином, они предпочли ретироваться. Забавно, что меня посчитали полукровкой, но разубеждать зеленокожих воителей я не стал. Тем более, о чем-то подобном и ногогрыз заикался после сеанса общения с духами. Если есть шанс договориться, я готов быть кем угодно, хоть орком, хоть бесом. Все-таки твари в округе еще полным-полно, и будет совсем неплохо, если часть из них отвлечется на кого-нибудь другого». Тем временем женщина коротко свистнула, и щитовики разошлись в стороны, пропуская вперед еще одного орка, который даже на фоне рослых соплеменников смотрелся гигантом. В нем уже было никак не меньше 2,5 метров, и далеко не весь объем ушел в рост. Одни только его бицепсы по толщине могли честно конкурировать с человеческим бедром. При этом выглядел огромный орк не особо здоровым. Зеленая кожа изобиловала струпьями и язвами, а кое-где и вовсе торчали наросты, похожие на шипы. Тяжелое лицо, вполне подходящее для типичного неандертальца, обезображивали багровые рубцы. С собой эта ожившая греческая статуя Зевса тащила что-то вроде древкого тесака, смотревшегося в его ручищах несерьезным перочинным ножиком на палке. А так это была полноразмерная глефа или что-то в этом духе, явно не кустарного производства. Темное лезвие матово переливалось под солнечными лучами, а древко украшал затейливый орнамент. Вроде как руны, но другого типа. Не такие ломаные, как на человеческих артефактах, как у той же пирамидки. «Возьми!» — прорычал он мне, протянув оружие. «А дальше?» «Если удержишь его, ты достоин», — весьма смутно пояснила Кисса. На мой взгляд, достойнее всего выглядел танк, который спокойно увез бы на себе весь их немногочисленный отряд. Но чужие традиции стоило уважать, раз уж решил идти на контакт. Тем более, никто не предлагал мне драться, что для орков не очень характерно. Я взялся 2 руками за древко, но оружие оказалось удивительно легким, даже когда могучий воин его отпустил. И в чем тогда подвох? Однако спустя какое-то мгновение у меня в глазах резко потемнело, а в ладони будто вонзилось 1000 раскаленных игл. Запоздало промелькнула мысль, что не зря прошлый владелец глефа выглядел так болезненно при всей своей хваленой орочей регенерации. А потом стало не до размышлений. В голове взвыл целый хор на разные лады. «Сдохни или подчинись! Ты наш! Ты весь принадлежишь нам!» Не знаю, как других, а меня потусторонние голоса в голове мотивируют лучше всего. Слишком свежи воспоминания, когда меня еще не выселили из собственного тела. Так что я собрал всю волю в кулак, но хватку не ослабил. Руки продолжало запекать заживо, распространяя жар дальше, а череп все сильнее сверлил разноголосый вой. Казалось, он вот-вот лопнет от этих визгов, если не спрятаться куда-нибудь вглубь себя. Только меня таким не проймешь, особенно после лечебницы. «А ну, заткнулись все!» Я изо всех сил мысленно ухватился за свой внутренний стержень и стал им колошматить наглых вторженцев в мой разум. «Посмотрим, кто тут самый страшный. Уж бороться с непрошенными гостями меня учить не надо». В каждый удар по супостатам я вкладывал всю боль и ярость, что давно искала выхода наружу. Получая ментальный отпор, они один за другим замолкали, пока вокруг наконец-то не воцарилась благословенная тишина. Перед глазами немного посветлело, и я обнаружил себя опирающимся на вертикально стоящее древко, будто усталая стриптизерша на шест в конце смены. Темное лезвие глубоко пробило асфальт, который вспучился по краям разреза вскипевшим битумом. Однако мои обугленные руки, словно побывавшие в печи, так и не разжались. А еще по лицу, к едва зажившей шее, стекали горячие ручейки. И это вряд ли был пот. «Неплохая пушка!» — прохрипел я, с трудом выдернув лезвие из дорожного полотна. «Но мне больше нравятся топоры!» Орк в полном обалдении забрал проклятое оружие, заметно дернувшись при первом контакте. Я же, потеряв опору, едва не грохнулся на дорогу, но сделал вид, что просто наклонился за своим топором. Заодно понял, что по лицу стекают вовсе не слезы, а непривычно темная кровь, сочащаяся отовсюду, из ушей, носа и даже глаз. Солоноватый привкус ощущался и во рту, будто мне конкретно так зубы проредили. «Ты достоин», — едва выдавила из себя Кисса. Воительница тоже оказалась шокирована, хоть и лучше владела лицом. «Видимо, сейчас я должен был валяться у нее в ногах и не подавать признаков жизни. Интересную вещицу с собой орки таскают, только вряд ли они сами такой мощный артефакт изготовили. Скорее всего, это очередной их трофей». «Мы признаем тебя, младший брат», — продолжила женщина уже тверже. «Но если кто-то из твоих людей подчинится хаосу, ты должен немедленно уничтожить его. С тобой пойдет Вартах. Он хороший воин, хоть и молодой. Больше помочь нам нечем». Усиливать наш отряд вызвали того самого орка с карданным валом. Помимо коротенькой набедренной повязки, у него на левой руке была намотана добротная цепь. Вот и вся экипировка. Чего-чего, а с оснащением у этих беженцев из другого мира дела обстояли из рук вон плохо. Даже предводительница вынуждена орудовать какой-то непонятной кустарщиной, а проклятая глефа являлась единственным артефактом на весь заградотряд, от которого, между прочим, зависит благополучие всего племени, если не рода. Итоговая численность зеленокожих едва достигала двух десятков даже с учетом раненых, что ворочались под грудами тлеющих монстров. Как только стало понятно, что мордобой отменяется, бойцы тут же разбежались по сторонам в поисках еще живых товарищей. Одного бедолагу буквально сдернули с огромного рога, пронзившего тело бойца насквозь. Огромную дыру в груди заткнули какими-то тряпками, дали попить воды из мехового бурдюка и оставили отдыхать на солнышке. Вот это я понимаю, полевая медицина. Отказываться от столь живучего союзника было глупо, несмотря на очередные ксенофобные стенания Жени. Я бы вообще всю эту честную компанию с собой прихватил, но они упрямо не желали покидать перекресток. Один леший знает, чем он им так приглянулся. Кирилл тоже к новому пополнению отнесся сдержанно, если не сказать прохладно. Двухметровый здоровяк русским не владел совершенно, но и с переводчиком справлялся через пень-колоду. На людей он глядел, как на пустое место, а вот выглянувшие ненадолго призраки из танка его заметно впечатлили. «Ну все, нам теперь осталось только подобрать еще какого-нибудь монстрика для полного зоопарка», — проворчала Женя. «Смотри не на каркой. Да типун тебе на язык!» «А я вот уже не удивляюсь», — признался Кирилл, хмуро глядя на суетящихся орков. Парнишку так и подмывало открыть по зеленокожим стрельбу. В принципе, из-за их поведения в городе его трудно в этом винить. Но сейчас не то время, чтобы разбираться, кто больше всего наломал дров в прошлом. «Ты что-то рановато стала превращаться во вредную бабульку», — укорил я воительницу, забираясь по скобам обратно на танк. «Да кто ж тебя знает?» — пожала она плечами, тоже возвращаясь на водительское место УАЗа. «Может, другого шанса побухтеть уже не будет?» «Не беспокойся, в дрессировщики записываться пока не собираюсь», — обнадежил я ее напоследок. Почти все поголовье исчадий хаоса оказалось истреблено. Остальные предпочли ретироваться до лучших времен. Однако с высоты брони я заметил, как в одном из соседних дворов мелькнул чей-то стремительный силуэт. И пусть он был всего один, предупредить орка все же стоило. «Эй, там кто-то к вам бежит!» Но никто из воинов даже не почесался. А вскоре на дорогу выскочила гибкая, зеленокожая девушка. Эта девица была явно моложе Киссы, да и комплекция тела напоминала больше олимпийскую легкоатлетку с рельефными ногами и тонкой талией. Ростом она тоже не сильно удалась, догнав навскидку лишь меня, поэтому в качестве оружия таскала при себе простенький лук. Одежды на ней традиционно оказался самый минимум, и бедный Кирилл едва не свернул себе шею, наблюдая за фигуристой бегуньей. Боюсь, ее едва прикрытые бедра ему еще долго сниться будут. Девчонка тоже не осталась в долгу, стрельнув глазками в сторону смущенного коллеги, после чего звонко хихикнула. Да и бежать она стала заметно медленнее, позволяя налюбоваться собой. «Нанри!» — строго прикрикнула на нее предводительница загранотряда. Разведчица припустила вперед с нормальной скоростью, за которой едва поспевали глаза, и вскоре уже отчитывалась перед начальницей. Разобрать ее скороговорку переводчик не мог, но Кисса почти сразу обратилась к нам. «Сюда движутся демоны. Много. Поторопитесь». А вот эта новость была из разряда «хуже некуда». Сталкиваться с перерожденными людьми мне хотелось в самую последнюю очередь. Что ни говори, а человеческий материал самый благодатный для исчадий ада. Тем временем Вартех кое-как втиснулся на заднее сиденье внедорожника, и мы без промедления тронулись дальше. Благо, к тому времени орки растащили свежие тела в стороны, освободив нам проезд, ибо ждать нормального развоплощения мы уже не могли. Порядок оставили тот же. Впереди танк, за ним джип. До предкладбищенских гаражей нам оставалось всего-навсего 4 квартала, если напрямик. Но чем ближе становилась клубящаяся черная дымка, зависшая на уровне нескольких десятков метров, тем сложнее было проехать. Недавний обстрел только усугубил ситуацию, превратив большинство дорог в непроходимое месиво из земли с асфальтом и черт знает чего еще. Приходилось постоянно кружить, выискивая альтернативные пути. Вдобавок к этим проблемам ощутимо возросло давление на разум. Я еще не отошел толком от контакта с проклятой Глефой, поначалу его даже не заметил, но понемногу на границе слышимости снова появилось настойчивое бормотание. Кое-как, обходными путями, нам удалось продраться еще через 2 квартала, после чего УАЗ неожиданно заглох. Оживить внедорожник у побледневшей Жени так и не вышло. Машине сегодня немало досталось, так что глупо было ее в чем-то винить. Хорошо, хоть танк исправно тарахтел, хотя в определенные моменты купол вокруг него становился видимым, напоминая радужную мыльную пленку. Почти все содержимое багажника взялся тащить могучий Вартех, навьючившись не хуже бедуинского верблюда. Меня такое положение дел полностью устраивало, лишь бы не пришлось их перегружать в танк. Еще непонятно, как разные артефакты среагируют друг на друга, а мне понадобятся все, и желательно в рабочем состоянии. Теперь наша скорость упала до неприличия, чем немедленно воспользовались местные обитатели. Они нападали с разных сторон, не гнушаясь и воздуха. В какой-то момент за нами увязалась целая стая гончих, сдержать которых смогла лишь 34-ка. Не зря прихватил призраков с собой. Танкисты отработали на отлично, прикрывая нас от озверевших тварей. Те никак не могли совладать с броней и гибли пачками под взрывами воплощенных снарядов. Но, к сожалению, танк у нас был всего один, и на все направления его не хватало. Вскоре Женя с кислой миной сообщила, что ее боезапас почти опустел. «Тогда колдуй», — посоветовал я, выставляя очередное шипастое ограждение. «Давай с облака начни, только от нас подальше». «Да там уровень-то невысокий», — отмахнулась спонтанная волшебница. «Так пукнет ненадолго и развеется». «У нас даже противогазов нет, так что давай, как я сказал, ладно? Слушаюсь и повинуюсь». Девушка со вздохом забралась на ближайшие развалины и уже оттуда наколдовала ядовитое облако. Когда она закончила распальцовку, местность вокруг нас стала стремительно затягиваться зеленоватой дымкой. Не такой плотной, как возле прорыва хаоса, однако контактировать с этой гадостью не хотелось совершенно. Интуиция взвыла, будто ей на больную мозоль наступили, требуя срочно убраться отсюда куда подальше. «Бегом за мной!» Мои опасения полностью оправдались. Все твари, что хотя бы недолго побывали в зеленоватой взвеси, вскоре падали замертво. Лишь самые выносливые матеры еще некоторое время бились в судорогах, прежде чем отмучиться. Мы изо всех сил припустили вперед, не дожидаясь разворота замешкавшейся 34-ки. Призракам газовая атака не страшна, а вот мы вполне могли к ним присоединиться. Даже Вартех резво перебирал ногами, не собираясь проверять орочью регенерацию на прочность. Кирилл умудрился на бегу подстрелить парочку выродков, которые бросились к нам на перерез, а остальных я от греха подальше отсек шипами. Заклинание заметно прибавило в силе, накрывая разом несколько десятков квадратных метров. «Что за хрень?» Удивленно выдохнуло Женя, когда зеленоватое облако наконец-то осталось позади. По моим прикидкам, накрыло никак не меньше квартала, истребив там все живое на корню. Даже деревья моментально сохли и обугливались до черноты, не говоря уже про траву. «Мы уже близко», — ответил я. «Чем дальше, тем сильнее будет наше волшебство из-за хаоса». «Может, ну его тогда к чертовой бабушке? Врубим глушилки, пока еще не поздно». «А воевать тогда чем?» — вернул я ее к реальности. «Топором и пригоршней патронов». «И то верно». Будто в подтверждение моих слов в небе замелькали стремительные силуэты. Судя по характерным перепончатым крыльям, демоны. Ближайшего к нам тут же снял Кирилл, отправив переродившегося человека в крутое пике. Не факт, что тот убьется насмерть, но теперь ему точно не до нас. Остальные оценили угрозу от лучника и принялись кружить чуть поодаль, что меня полностью устраивало. Бежать оставалось всего ничего. Прямо впереди уже клубилась тьма, в которой изредка проскакивали разноцветные молнии. Одному только хаосу известно, когда она сконцентрируется уже в знакомую мне всепоглощающую жижу. Тогда все, тушите свет, начинайте заупокойную. На уши давило так, будто нырнул на серьезную глубину. Здесь начинали искажаться даже звуки. Одни звучали будто через вату, другие, наоборот, стали подобны громовым раскатам. Например, шорох от шагов теперь ощущался так, будто мы ступали по хрупкому стеклу. А вскоре я прямо сквозь подошвы берцев ощутил, как ритмично содрогается земля под ногами. При этом шум стоял, будто над самым ухом били в набат. Вскоре обнаружился и сам источник топота, когда из-за крон деревьев вдалеке показалась чья-то рогатая башка размером с микроавтобус. Увидав нас, существо издало рассерженный рык, от которого те самые деревья заметно проредило, обломав ветки с частью листвы. Желание драпануть отсюда без оглядки стало прямо-таки нестерпимым. «Картина Репина приплыли», — пробормотала Женя. «Холст масла ЛСД». Чудище поперло вперед, давая оценить себя во всей уродливой красе. Ростом оно оказалось никак не меньше трехэтажного дома, и совершенно непонятно, как мы не заметили такую громадину раньше. Расстояние не позволяло пока что получить системную справку, но это явно была какая-то разновидность демона. На это намекало антропоморфное строение тела и прочие узнаваемые черты вроде рогов. Только на одной башке их торчало целых три пары разной длины и закрученности. Глядя на него, я отчетливо понял, что хуже противника мы сегодня уже не встретим. Неповоротливый гигант явно служил стражем на подступах к формирующейся аномалии. Мини-босс, если проводить аналогию с компьютерными играми. Его появление воодушевило мелких крылатых собратьев, которые принялись стремительно нарезать круги над нами, готовясь напасть все разом. Дело принимало самый скверный оборот. Но тут к нашему громадному облегчению из зеленого тумана вынырнула 34-ка. Ядовитая взвесь местами разъела краску до самого металла, но белая надпись «За победу» на боковой стороне башни уцелела. Призраки моментально сориентировались и покатили на перерез рогатому исполину. Проезжая мимо нас, они втроем высунулись по пояс из машины и коротко отдали честь. Женя тихонько шмыгнула носом. Танк шарахнул из пушки прямо на ходу. Благо, по гиганту легче было попасть, чем промахнуться. Но каких-то видимых повреждений я так и не заметил. А вскоре нам самим пришлось отбиваться, так как демоны принялись пикировать на нас с высоты. Мы едва успели добежать до ближайших развалин, чтобы занять хоть какую-то оборону. Снять всех перепончатокрылых Кирилл не мог при всем желании. Какое-то время ему помогала Женя, но вскоре ее пистолет-пулемет израсходовал последний патрон. «Давай оживление!» «Уверен?» — с нескрываемым скепсисом уточнила она. «А если как в прошлый раз?» «На это я и надеялся, если честно. Хуже точно уже не будет, колдуй!» Напутствовав девушку, я тут же схватился с одним из упавших демонов в рукопашную. Не сказать, что они сыпались с неба, как яблоки, но каждый из них представлял огромную опасность даже для высокоуровневого мага. Особенно в ближнем бою, чего не стоило допускать категорически. Один очень удачно приземлился на выращенные мной шипы, второго я смог оплести мощными, благодаря хаосу, побегами, которые едва его не раздавили. Третий же учел ошибки предшественников и бросился сразу на меня. Пришлось встречать, чем есть. Топор почти сразу же пришел в негодность, намертво застряв у него в плече. Перерожденный одним ударом разбил рукоять в щепки, ту самую, над которой я так старался. Вот гад! На глаза снова упала алая забрала. А руки сами собой сжались на ближайшем куске сварной арматуры, с которой еще не осыпался весь бетон. «Изыди, тварь!» Такого внезапного экзорцизма демон явно не ожидал. Первый же удар крестообразным обрубком оставил на нем дымящуюся отметину, будто в руках у меня раскаленное клеймо. Но дело тут вовсе не в температуре, которую все исчадия переносят очень неплохо. Это что-то вроде аллергии, которая вызывает весьма болезненные ощущения при близком контакте. В следующий раз ему прилетело уже по лапе, которой он безуспешно пытался меня загробастать. Перерожденный злобно зашипел, но поделать ничего не смог. Конечность стала чернеть, испуская едкий дымок. На самом деле, железяка была самой обыкновенной. Просто в таком безумном месте любой предмет может стать священной реликвией. Главное — уверовать. По-настоящему, всей душой. а уж с этим у меня никаких проблем не возникло. В ярости я бил снова и снова, пока демон окончательно не превратился в обугленную головешку, помятую со всех сторон. Этот уже точно отправился домой в ад, но проблема заключалась в том, что поблизости маячило еще с десяток его озлобленных собратьев. Парочка уже неслась в мою сторону, но я даже применить святую арматурину не успел. В набегающих демонов внезапно врезался огромный каменный шар, оставив от них одно лишь мокрое место. Я обернулся и едва не растерял большую часть боевого настроя. Посреди развалин возвышалось странное пирамидальное сооружение из кирпича и бетона, 4 метра в высоту. Оно втягивало в себя обломки со всей округи, будто пылесос, стремительно наращивая объем. Крупные куски шли в основание, цементируясь кружащейся в воздухе пылью, а мелкие спрессовывались в сферу на самом верху. Когда она достигла критической массы, объект запустил его в сторону очередных исчадий. Те даже дернуться не успели, как их раскатало в блин. Рядом обнаружилось довольное Женя, которое и корректировало огонь этой магической катапульты. «Чувствую себя прям всесильной!» — радостно поделилась она. «У меня тоже читерский режим включился», — произнес Кирилл, отправив очередной луч света в небеса. «Это надолго?» «Надеюсь, что нет, иначе вы, ребята, сгорите». Я попытался рассмотреть, что творится позади, где столкнулись старый советский танк и гигантский демон. Но отсюда ничего толком не было видно. Чудище по-прежнему оставалось на ногах, мелькая над деревьями и развалинами, но к нам пока не приближалось. В любом случае, стоило поторапливаться. Мы почти достигли границы черной дымки, и оставался последний рывок. «Жаль, что эта штука почти не двигается», — посетовала Женя. «Дотащила бы сама весь груз». «Оставайтесь здесь и сдерживайте выродков сколько сможете», — приказал я людям. «А мы с Вартахом двинемся дальше». «Да, брат, это будет славная смерть», — воодушевился орк. «Да погоди ты помирать, мы еще дело не закончили». Вартах бросил кусок газовой трубы, которым отмахивался от демонов, и снова взялся за ящики. Я тоже подхватил парочку, после чего мы покинули осажденные развалины. Дальше воронки шли буквально одна за другой, но спускаться вниз было чревато. На поверхности еще можно рассчитывать на прикрытие со стороны магического лучника, который не позволял демонам приблизиться к нам. Тех в строю осталось не так уж и много. А вот вдалеке виднелась целая стая, 30. Никак подкрепление спешит на помощь. Нам же каждый следующий метр давался все труднее. Помимо целого хора, расшатывающего психику, начал страдать и сам организм. На плечи навалилась дикая тяжесть, будто ящики свинцовые, а зудящая кожа начала покрываться волдырями. Легкие тоже горели огнем при каждом вздохе, намекая на недружелюбность здешней атмосферы. Причем плохо было не только мне, хрипел и Вартах, с которого пластами сползала зеленая кожа. Видимость из-за дымки упала очень сильно, однако мы продолжали тащиться вперед. Наверное, где-то на этом рубеже обычный человек уже попрощался бы с жизнью, но наше упрямство в связке с регенерацией позволяло продержаться чуточку дольше. Мы кое-как достигли следующей улицы, за которой начиналось то самое гаражное товарищество, и ненадолго остановились у одной из воронок. Но вовсе не для отдыха, а чтобы избавиться от очередных преследователей, похожих на зубастых червей. Пока орк колошматил их всем, что попалось под горячую руку, сбрасывая тушки вниз по осыпи, я прикинул, что нам теперь делать. По всему выходило, что дальше будет только хуже. На карте мы и так уже находились в самой черноте, и даже система то и дело вывешивала перед глазами предупреждение об опасности. Спасибо ей, родимой, но у нас тут еще дела. С другой стороны, дальше мы уже вряд ли продвинемся. А тут еще и сам туман начал заметно густеть, набирая плотность. Того и гляди, осядет черная жижа прямо нам на головы. Тянуть дальше было уже нельзя. Поэтому я быстро распаковал свои ящики и активировал пирамидки. Стоило кейсам рассыпаться, как дышать стало заметно легче. Спустя несколько секунд черная дымка полностью отступила, бессильно закручиваясь в вихре на границах действия артефактов. Проникнуть за периметр она не могла, но ей ничего не мешало отправить к нам своих эмиссаров. Вскоре в черном тумане задвигались куда более темные тени, постепенно обступая нас со всех сторон. А у меня не было ни единой мысли, как отражать атаку без магии. «Хорошие штуки!» — хмыкнул Вартах, расправив плечи. «Сейчас подеремся!» «Нам бы их в самую гущу доставить!» «Ты в чем проблема, брат? Я их закину, давай сюда!» Я еще раз быстро раскрыл карту и прикинул необходимое расстояние. Выходило что-то около 200 метров, далековато даже для олимпийского метателя ядра. Пусть пирамидки весили всего ничего, но пушинками их никак не назовешь. Полкило в каждой, как минимум. Однако орка это ничуть не смутило. Он сноровисто размотал цепь на руке, сделав из нее что-то вроде двойной петли, после чего сунул туда один из артефактов. «Куда?» Я молча указал направление, и здоровяк тут же раскрутил самодельную пращу до свиста. Меня обдало резким потоком воздуха, как от пропеллера, а в следующее мгновение пирамидка отправилась в долгий полет, разряжая черноту вокруг себя. В ответ туманы запульсировало разноцветными всполохами, как обычно бывает во время магической бури. Несколько раз ударили молнии, только до нас они достать уже не могли. «Отлично!» — обрадовался я. «Давай остальные туда же!» Тучность самодельной пращи оставляла желать лучшего. Но сейчас разброс был нам только на руку. Чем больше площади будет покрыта, тем лучше. Лишь бы артефакты не сильно пострадали после приземления. И можно сказать, что затея удалась. Однако спокойно подавать снаряды вышло недолго. Наш обстрел вызвал нездоровое оживление. И внутрь сферы вторглась целая орава всевозможных тварей. От вполне узнаваемых демонических отродий до каких-то непонятных клубков плоти. Последним тут же поплохело. Некоторые даже рассыпались в пыль, лишившись магической подпитки. Но остальные чувствовали себя вполне сносно и нестройной толпой ринулись к нам. Хаос уже почти победил и не собирался так просто сдаваться у финишной ленточки. Ему оставалось всего лишь уничтожить двух беглецов, посмевших заявиться в гости без приглашения. Да еще и наследивших так, что сплошная тьма пошла полосами, как шкура на зебре. Казалось бы, нет ничего проще – избавиться от двух безоружных людишек, которые даже колдовать не могут. Только эти двое были очень злы, зеленокожи и являлись не совсем людьми. Я выдернул очередную железяку из завалов на обочине и хищно оскалился. «Плохой вы день выбрали для вторжения, ребята!»